Глава 5. По вызову Ауф Видерзейн. Выйдя к границам Восточной Пруссии, советская армия натолкнулась на так называемый «Вал Великая Германия», простиравшийся на глубину до 60 километров. Лишь на линии внешнего оборонительного обвода, окружавшего Кёнигсберг, стояло 900 дотов. Отдельные форты носили названия прославленных прусских полководцев – Врангеля, Гнейзенау. Только что в небольшом городке неподалеку от Кёнигсберга с чугунным грохотом свалилась на землю статуя Гинденбурга. Ее подорвали немецкие минеры. По пятам за отступающими немецко-фашистскими войсками шла советская армия, и они страшились возмездия. Во временно оккупированных русских городах памятники Ленину расстреливались прямой наводкой из орудий. Фашисты мерили на свой аршин, думали, что русские тоже воюют со статуями. Фельдмаршал Гинденбург лежал поверженный в прах своими же солдатами. Но еще стояли, превратившись в форты, Гнейзенау и Врангель. Они смотрели на восток. Это было подобие тех аку-аку, каменных статуй, которые стерегут остров Пасхи, устремив вдаль свои слепые глаза. Магией воспоминаний, словами-фетишами, своими мертвыми полководцами пытались немцы загородиться от опасности, неотвратимо как океан, надвигавшийся с востока. Туман. Туман, земля, размокшая от стаявших снегов, голые, дрожащие леса. По дорогам идут на Кёнигсберг советские войска. Бредут в грязи пехотинцы, ползут, лязгая гусеницами, танки, громыхает артиллерия. А моряки идут морем вдоль берега, чтобы тоже принять участие в битве за Восточную Пруссию. В течение нескольких дней советские войска прорвали внешний долговременный пояс обороны, овладели городами Истенбург, Тильзит, Гумбинен, Прейсиш-Эйлау и подступили к окраинам Кёнигсберга. В штабе фронта стоял фанерный макет города, очень большой, 36 метров в диаметре. Командиры частей по много раз проигрывали здесь предстоящий штурм. Он был звездным, то есть начался сразу со всех сторон. Согласованность во время такого штурма особенно важна. На исходе четвертого дня ожесточенных уличных боев генерал от инфантерии Ляш подписал в подземном блиндаже акт о капитуляции. Из 150 тысяч человек немецкого гарнизона остались в живых только 92 тысячи. Сражение за Восточную Пруссию подходило к концу. Поляки настойчиво нажимали с берегов Вислы, кое-кто из фашистов уже бежал на полуостров Хел и оттуда через Борнхольм в Швецию. Но аванпорт Кёнигсберга, его морские ворота были еще на замке. Крепость Пила удержалась. Это была первоклассная, неоднократно модернизированная крепость. В учебниках истории с гордостью упоминалось о том, что в свое время ее не сумел взять Наполеон. После падения Кёнигсберга в Пилау продолжали беспрерывно поступать подкрепления из Данцига, Гданьска, по узкой косе Фришнерунг, перегораживавшей залив. Пониже эвакуировали технику и раненых. Для того, чтобы взять Пилау, нужно было перехватить косу клещами. Сделать это приказали морякам. С суши крепость должен был одновременно штурмовать армейский корпус. Для согласования действий Шубин побывал в его штабе. Попутно он не преминул поинтересоваться результатами расшифровки донесения, которое было передано армейцам. Да, специалисты сумели раскусить этот орешек. Он, впрочем, оказался не из твердых. Для более сложной зашифровки, видимо, не было подходящих условий. На первом клочке бумаги прочли. Перволяйнен, летчик из города Котка. Не было моим упущением. Командир сам. В срочном погружении, как я уже доносил. Из этого можно было заключить, что кто-то, помимо командира, регулярно информировал свое начальство обо всем происходящем на подводной лодке. В какой-то связи вспоминался и случай с финским летчиком. Однако это относилось к прошлому. О настоящем и будущем говорилось на втором клочке, который был еще более скомкан и надорван по краям, чем первый. Вот что удалось разобрать на нем. Пилау в ожидании. Кладбище. Взять на борт пассажира. Условному сигналу Auf Wiedersehen. Перебрасывая мостики между словами, нетрудно было восстановить фразу целиком. Она, вероятно, выглядела так. В настоящее время находимся в Пилау в ожидании чего-то. На кладбище, готовясь или будучи готовы взять на борт пассажира по условному сигналу Auf Wiedersehen. Шубин был ошеломлен. Буквы прыгали и кувыркались перед его глазами, словно бы он еще стоял в рубке своего подскакивающего на волнах катера. Сначала больше всего поразили слова «условному сигналу Auf Wiedersehen». Так стало быть, этот надоедливый мотив, впервые услышанный в Шхерах, был условным сигналом. А Шубин-то считал, что мотив привязался к нему по случайному совпадению. Ничего подобного. Auf Wiedersehen был связан с летучим голландцем, имел самое прямое и непосредственное отношение к тем еще неразгаданным тайнам, которыми битком набита окаянная лодка. Шубин со вниманием перечитал текст. Итак, летучий Пилау. По крайней мере, был там в момент отсылки донесения. Будем надеяться, еще не ушел. Но зачем ему забираться на кладбище? Как это понимать, кладбище? Шубин в раздражении сломал папиросу. Однако главное было не в этом. Главное было в словах. Взять на борт пассажира. Кто этот пассажир? Шубин, конечно, сразу же раскалился до бела. Вот бы меня в Пилау с корабельным десантом, я бы пошуровал там, вскрыл бы подводную лодку, как консервную банку, выковырял оттуда этого пассажира. «А вы не волнуйтесь, капитан-лейтенант», — сказали ему. «Вскроют вашу консервную банку без вас, все будет нормально. Занимайтесь своим делом, спокойно высаживайте десант, топите корабли». В общем, на Шубина побрызгали в штабе холодной водичкой. А он, понятно, зашипел, как утюг. «Каково? Не волнуйтесь! Спокойно топите корабли, высаживайте!» Шубин очень недовольно уехал. В машине он не переставал бурлить. Князев и Павлов, сидевшие на заднем сиденье, многозначительно переглядывались. Они хорошо знали своего командира, понимали его и любили со всеми его слабостями. Дело в том, что Шубин очень ревниво относился к славе своего отряда, своего дивизиона, своей бригады. К этому прибавилось сейчас и некое исконно существующее боевое соперничество между флотом и армией. Шубину казалось обидным, что летучего голландца захватит кто-то другой, а не он, Шубин. И добро бы еще захватили моряки, а то ни с того ни с сего почему-то армейцы. Впрочем, конечно, вполне уважаемые товарищи. В центре Кёнигсберга спустил скат. Князев и Павлов остались помогать шоферу, а Шубин решил пройтись, чтобы поразмяться и успокоиться. Вокруг был притихший город-пепелище. «Как аукнется, так и откликнется», — подумал Шубин, вспомнив про Ленинград. Аукнулось на одном конце Балтики, откликнулось на другом. Сюда бы специальными эшелонами этих фабрикантов оружия, военных монополистов, всю злую жадную свору. Взять бы за шиворот их, встряхнуть, ткнуть носом в эти кучи щебня, освернувшуюся каблуком железную арматуру, в то, что осталось от знаменитого некогда Кёнигсберга. Смотрите, осознайте, прочувствуйте. Это вы превратили его в пепелище, ибо такова неотвратимая сила отдачи на войне. Странно было видеть здесь сирень. Нигде и никогда не встречал Шубин так много сирени и такой красивой. Махровая, необыкновенно пышная, она настойчиво пробивалась повсюду между руинами. В зарослях ее начинали неуверенно пощелкивать соловьи, будто пробуя голос и с удивлением прислушиваясь к тишине, царящей вокруг. Шубину пришло на ум, что штурман летучего голландца родом из Кёнигсберга. В кают-компании за обедом он спросил мнимого Перволяйнена, не бывал ли тот в Кёнигсберге. И мнимый Перволяйнен едва удержался тогда, чтобы не созерничать, не брякнуть, не бывал, мол, на надеюсь побывать. Вот и побывал. Тихий голос рядом. «Эссен». Пауза. Снова робкая. «Эссен». Шубин опустил глаза. Рядом стоял мальчик лет 6 в штанах с помочами. Обеими руками он держал маленькую пустую кастрюльку. Такие ребятишки с кастрюльками, сутками, мисочками всегда толпились у походных кухонь во взятых нами немецких городах. Шубин присел на корточки перед малышом. «Wie heißt du, Bubi?» «Отто». Кого-то смутно напомнил этот малыш. «Кого?» Худенькое серьезное лицо, удивленно поднятые темные брови. «Нет, не удалось припомнить». «Эссен». «Сила отдачи на войне слепа, как всякая сила отдачи». Орудие, которое стреляло по Ленинграду, откатившись, ударило не Гитлера, не Круппа, а этого несмысленыша, горемычного Отто из Кёнигсберга. Шубин вернулся к машине. Рывком он вытащил оттуда взятые в дорогу консервы, черный хлеб, пакеты с концентратами. Мальчику представился, наверное, добрый Санта-Клаус с его рождественским мешком. Только мешок этот был цвета хаки, солдатский. Шофер, мигая белесыми ресницами, с удивлением смотрел на Шубина. «Ты что?» «Сказано же, товарищ гвардии капитан-лейтенант, убей немца!» «Дурень ты! О вооруженном немце сказано, с автоматом на шее, оседлавшим танк, и тем более на нашей территории. А из этого немца еще, может, выйдет толк. Как считаешь, Отто, выйдет из тебя толк?» Подарки не умещались в кастрюльке. Вываливались из рук. Шубин огляделся. В пыли лежала пробитая немецкая каска. Он поднял ее, перевернул. Вот и кастрюлька нашлась. И на серьезном личике наконец появилась улыбка. Слабое отражение всепокоряющей шубинской улыбки. Шубин пошел вместе с Отто, чтобы у него по дороге не отняли еду. Из подвалов, щелей, дверей и окон, как скворцы из скворечин, высовывались молчаливые немцы и смотрели на это шествие. Впереди шагал немецкий мальчик, прижимая к себе перевернутую каску, доверху наполненную продуктами. Следом шел русский моряк. Дом Отто был пещерой в буквальном смысле слова. Над низким входом нависали какие-то рельсы и бетонные плиты с торчащими прутьями арматуры. Из пещеры выглянула старая женщина. Или она только казалась старой. Изможденное лицо ее было припорошено пылью. Шубин кивнул малышу и быстро зашагал к машине, испугавшись изъявлений благодарности. Потом Виллис, виляя меж развалин, быстро проехал через Кёнигсберг и скрылся в облаке пыли. «Каким же ты будешь, Бубби, когда вырастешь? 20 тебе сравняется, наверное, в 1959 или 60 году. Забудешь ли ты этого русского военного моряка, который подарил тебе полную каску продуктов среди руин Кёнигсберга? Неужели забудешь?» В город Пальмникен, где стояли гвардейские катера, Шубин вернулся к вечеру. Все заметили, что он не то чтобы невеселый. Командиру перед боем нельзя быть невеселым, а какой-то вроде бы задумчивый. Он присел на бухту троса, закурил, загляделся на светлое, почти белое море, приплескавшаяся у его ног. Привычные домашние звуки раздавались за спиной. Боцман жужжал неподалеку, как хлопотливый шмель. «Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!» «Кого это он жучит там?» «А, Юнго!» Потом Юнго при прыжку пробежал мимо, напевая сигнал, который исполняют на горне перед ужином. «Бери ложку, бери бак, а не ложки, беги так!» значит, команда садится ужинать. У Шурки в детстве было мало детского. Блокада, потом пребывание в дивизионе среди взрослых наложили на него свой отпечаток. Впрочем, Шубин с гордостью говорил о своем воспитаннике. Возмужал, не очерствев. Но тем трогательнее были прорывавшиеся в нем порой мальчишеское озорство и смешные выходки. Шубин подозвал Юнгу, смотрелся в его лицо, вздохнул. «Худой ты у нас какой! Вытянулся за этот год. Надо бы, не надо бы тебе в операцию». «Почему?» «Опасно». Шурка был поражен. «Опасно? Но ведь на то и война, чтобы было опасно. И он не первый год воюет». Командир еще никогда не заводил таких разговоров. А вдруг на самом деле не возьмет? Он капризно надул губы. Когда же и покапризничай, как не перед операцией? «Ладно, ладно, пойдешь в операцию». Чтобы утешить Юнгу, Шубин показал ему карту побережья, на которой коса Фришнерунг выглядела как ножка гриба поганки. «А мы чик по этой ножке. Перережем, и шляпка отвалится». «Перережем, отвалится», — повторил Юнга с обожанием снизу вверх, глядя на Шубина. «И всегда что-нибудь придумает командир». Не мешкая, Шурка отправился рассказывать приятелям про гриб-поганку, выдавая по обыкновению командирскую шутку за свою. Он не успел еще насладиться всеобщим одобрением, как боцман окликнул его и приказал ложиться спать. «Как? Так рано спать?» Но это было распоряжением гвардии капитан-лейтенанта, а в таких случаях пререкаться не полагалось. Ночью предстоит трудная работа, надо получше отдохнуть. Сам Шубин остаток вечера просидел над планом Пилао, который удалось раздобыть в штабе. Князев с интересом прислушивался к его бормотанию. «Кладбище», — рассуждал вслух Шубин. «Что это за кладбище?» «Погребальная романтика, черт бы ее драл!» «Корабль мертвых, стоянка на кладбище». Он долго возился с картой, что-то измеряя на ней. Наконец, с удовольствием потянулся, так что кости хрустнули. «Ну, понял?» — спросил Князев. «Да есть догадка одна. Подожду говорить пока. Возьмем Пилау, проверим». Но настроение у него определенно улучшилось. Он отправился спать на катер в моторный отсек. Любил спать на моторе, подложив под себя капковый жилет. Хорошо, как на печи в русской избе. Снизу от мотора исходит приятное тепло и легкий усыпляющий запах бензина. Авиационный бензин пахнет очень уютно. Шубин заснул мгновенно, едва лишь накрылся регланом. Бессонница — это для нервных и малокровных. Военный моряк должен уметь спать где угодно, когда угодно и даже сколько угодно. Про запас. Сон был сумбурный, но приятный. Бензин, что ли, навевает такие сны? Густые заросли были вокруг, и листья, падая, кружились... Совсем медленно и беззвучно. В парке не было никого. Только он и Виктория были там. Они стояли друг против друга, тихо смеясь, держась за руки. Между ними возникло и все усилилось острое и томительное ощущение близости. Вдруг из-за огненной куртины выступил Фадеичев. Вытянувшись, он приложил руку к фуражке. «Разрешите доложить, товарищ гвардии, капитан-лейтенант?» Открыв глаза, Шубин смущенно взглянул на стоявшего над ним боцмана, словно бы тот мог подсмотреть его сон. «Приказали разбудить. Время 22:30». Шубин плеснул себе в лицо холодной воды, энергично вытерся полотенцем, и сонной истомой как не бывало. Только осталась смешная досада на боцмана. «Почему не дал досмотреть такой хороший сон?» «Князев, подъем! Начинаем посадку десанта!»